городок. Над широкою рекою, пояском мостом перетянутый, городок стоит небольшой, летописцем не раз помянутый. Знаю, в этом городке человечья жизнь настоящая, словно лодочка на реке, к цели ведомой уходящей. Полосатые столбы у гауптвахты, где солдатики под пронзительный вой трубы маршируют совсем лунатики. На базаре всякий люд, мужики, цыгань, прохожие, покупают и продают, проповедуют Слово Божие. В крепко слаженных домах ждут хозяйки, белые, скромные, в самаркандских цветных платках, а глаза все такие темные. Губернаторский дворец пышет светом в часы вечерние, предводителем жеребец удивление всей губернии. А весной идут таясь на кладбище девушки с милыми, шепчут ластясь, мой яхонт князь, и целуются над могилами. Крест над церковью вознесен, символ власти ясной, отеческой. И гудит малиновый звон речью мудрою человеческой. Природа. Так вот и вся она природа, которой дух не признает. Вот луг, где сладкий запах меда смешался с запахом болот. До ветра дикая заплачка, как отдаленный вой волков, да над сосной курчавой скачка каких-то пегих облаков. Я вижу тени и обличья, я вижу гневом обуян лишь скудное многоразличие творцом просыпанных семян. Земля, к чему шутить со мною? Одежды нищенские сбрось и стань, как ты и есть, звездою, огнем пронизанной насквозь. Ледоход. Уж одевались острова весенней зеленью прозрачной, но нет, изменчива Нева, ей так легко стать снова мрачной. Взойди на мост, склони свой взгляд, там льдины прыгают по льдинам, зеленые, как медный яд, с ужасным шелестом змеиным. Географу в час трудных снов такие тяготят сознание неведомых материков мучительные очертания. Так пахнут сыростью гриба, и неуверенно и слабо те потайные погреба, где труп зарыт и бродят жабы. Река больна, река в бреду, одни уверены в победе, в зоологическом саду довольны белые медведи и знают, что один обман их тягостное заточение, сам ледовитый океан идет на их освобождение. Я и вы. Да, я знаю, я вам не пара. Я пришел из иной страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что на звезды смотрит и ждет, и умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще, чтоб войти не во всем открытый протестантский прибранный рай, а туда, где разбойник, мытарь и блудница крикнут «Вставай!». Змей. Ах, иначе в былые года колдовала земля с небесами. Диво дивные зрелись тогда, чудо чудные деялись.